Глава 14. Дануорти проспал до самого утра. «Секретарь рвался вас разбудить, но я его не пустил», — проинформировал Колин, протягивая Дануорти растрепанную стопку разнокалиберных бумаг. «Вот, он просил передать». «Сколько времени?» — Дануорти одеревенело сел в кровати. «Половина девятого. Звонари и карантинники уже в столовой. Завтракают». «Овсянкой!» Колин сделал вид, будто давится. «Некрознейшая штука! Этот секретарь говорит, что на яйца и бекон придется ввести паек». «Половина девятого утра?» — уточнил Дануорти, близоруко моргая и щурясь на окно, затянутое все той же хмурой пеленой. «Плохо. Я собирался наведаться в лечебницу к Бадри». «Знаю», — кивнул Колин. «Бабушка Мэри велела дать вам выспаться, а Бадри вы все равно не смогли бы расспросить, потому что они его там обследуют». «Она звонила?» — спросил Дануорти, нащупывая очки на тумбочке. «Я туда сам сходил утром, на анализ крови. Бабушка Мэри сказала, что кровь достаточно сдавать раз в сутки». Дануорти нацепил очки и посмотрел на Колина. «А вирус еще не определили? Она не говорила?» «Не-а», — помотал головой Колин. Щеку его оттопыривал леденец. «Интересно, он так с ним и спал всю ночь? Почему тогда леденец не уменьшается в размерах?» «Она вам переслала таблицы контактов», — продолжил Колин, вручая Дануорти бумаги. «Еще звонила та женщина, которую мы видели у лечебницы, которая на велосипеде». «Монтойя?» «Да. Спрашивала, не знаете ли вы, как связаться с женой Бейсингейма? Я ей обещал, что вы перезвоните. А когда тут почта приходит?» «Почта?» — удивился Дануорти, просматривая листки. «Мама не успела купить подарки, чтобы отдать их мне перед посадкой на поезд. Сказал, что вышлет почтой. Почту ведь пропустят в карантин». Некоторые из листков склеились. Очевидно, Колин продолжал периодически инспектировать леденец. И оказались не таблицами контактов, а разрозненными записками от Финча. В Сальвине заклинило створку обогревательной системы. Госздрав запрещает жителям Оксфорда и окрестностей контактировать с инфицированными. Миссис Бейсингейм уехала на Рождество в Торки. Туалетная бумага почти на исходе. «Пропустят? Как вы думаете, не задержат?» «Что не задержат?» «Да почту же! Из-за карантина. Когда ее привезут?» «В 10», — ответил Дануорти, складывая все записки в одну стопку и открывая большой коричневый конверт. «Только на Рождество она обычно запаздывает. Столько посылок и открыток». Скрепленные листы в конверте тоже мало напоминали таблицы контактов. Это оказался отчет Уильяма Гадсона о передвижениях Бадри и Киврин, распечатанный и разбитый по дням и времени суток. Такой аккуратности и стройности позавидовал бы любой реферат Уильяма. Поразительно, какое благотворное влияние оказывает на человека близость матери. «Не понимаю, почему?» — не унимался Колин. «Это ведь не люди, ничего заразного. А куда ее привозят? В главное здание?» «Кого?» «Да почту!» «В Привратницкую». Дануорти просматривал отчет про Бадри. Во вторник днем, после захода в Балиол, оператор вернулся к сети. В 2 часа разговаривал с Финчем, искал Дануорти. Потом, около 3, снова не найдя профессора, отдал Финчу записку. Где-то между 2 и 3 третьекурсник Джон И. видел, как Бадри шел через двор в лабораторию, кого-то разыскивая. 3 часами дня Бадри записан в журнале Брейзноузского сторожа. Там он работал за терминалом сети до 7:30, потом вернулся к себе домой переодеться на танцы. Дануорти позвонил Латимеру. «Когда вы были в лаборатории и сети во вторник днем?» «Во вторник?» — растерянно заморгал с экрана старик. «Это вчера?» «Накануне переброски. Днем выходили в Бодлианскую библиотеку». Латимер кивнул. «Она спрашивала, как сказать, спасите, на меня напали разбойники». Дануорти понял, что старик имеет в виду Киврин. «А Киврин встречалась с вами в библиотеке или в Брейзноузе?» Латимер задумчиво поскреб подбородок. «Мы засиделись до самого вечера, размышляя над местоименными формами. В начале XIV века процесс исчезновения местоименных флексий еще не завершился». «Киврин пришла к вам в лабораторию?» «В лабораторию?» — недоуменно переспросил Латимер. «В помещении сети в Брейзноузе», — отчеканил Дан Уорти. «В Брейзноузе? А разве рождественская служба там будет?» «Служба?» «Викарий хотел, чтобы я прочел благословение. Службу проведут в Брейзноузе?» «Нет. Во вторник вы встречались с Киврин, чтобы придумать ей речь. Где именно вы встречались?» «А, очень много затруднений вызвало слово «разбойники». Оно происходит от староанглийского...» «Безнадежно». «Рождественская служба будет в 7 часов в церкви Святой Марии», — сказал Дан Уорти и нажал отбой. Потом он позвонил сторожу Брейзноуза и, оторвав от наряжания елки, заставил найти в регистрационном журнале Киврин. Как выяснилось, во вторник днем Киврин в Брейзноуз не заходила. Дан Уорти загрузил в компьютер таблицы контактов, добавив к ним отчет Уильяма. Во вторник Киврин с Бадри не виделась. Во вторник утром она была в лечебнице, потом приходила к нему, к Дан Уорти. Во вторник днем разбирала флексии с Латимером, и к моменту их выхода из Бадлейнки Бадри уже должен был отбыть на танцы. В понедельник с 3 она лежала в лечебнице. Однако остается еще белое пятно между 12:30 в понедельник. Дан Уорти снова заскользил взглядом по сведенным воедино таблицам контактов. Список Монтои занимал всего пару строчек. Она внесла тех, с кем пересекалась в среду утром, а про понедельник и вторник забыла и ничего не указала насчет Бадри. Дан Уорти сперва удивился, но потом вспомнил, что Монтоя пропустила инструктаж Мэри по заполнению таблиц. Может быть, Монтоя видела Бадри до утра среды или знает, где он провел промежуток от полудня до 3:30 в понедельник. «Мисс Монтоя, когда звонила, не оставлял своего телефона?» — спросил он у Колина. Никто не ответил. Дан Уорти оторвался от бумаг. «Колин?» Его не было ни в комнате, ни в гостиной, где оставалась спортивная сумка с раскиданными по ковру вещами. Дан Уорти отыскал телефон брейзноузской квартиры Монтои и позвонил туда, без особой надежды. Если она еще разыскивает Бейсингейма, значит, разрешение выехать на раскопки она пока не получила, и тогда, без сомнения, в госздраве или терзает национальный трест, добиваясь подтверждения, что участок представляет собой невосполнимую ценность. Одевшись, он отправился в столовую разыскивать Колина. Дождь лил по-прежнему, небо было такое же серое и мокрое, как буковые стволы и каменные плиты. Дан Уорти надеялся, что звонари и карантинные уже позавтракали и разошлись по своим комнатам. Однако надежда оказалась тщетной. Не дойдя до середины двора, он услышал взволнованные женские голоса. «А слава богу, вы встали, сэр!» — прямо с порога кинулся к нему Финч. «Только что звонили из госздрава. Просят принять еще 20 карантинных». «Скажите, что нам некуда», — Дан Уорти обвел взглядом толпу собравшихся. «Нам приказано избегать контактов с инфицированными. Вы не видели племянника доктора Аренс?» «Только что был здесь». Финч тоже устремил взгляд поверх женских голов, но профессор уже заметил Колина, который рядом со столом звонарей намазывал маслом гренки. Дан Уорти пробрался к нему. «Мисс Монтоя, когда звонила, не оставила номер, по которому ее можно найти?» «Та, которая с велосипедом?» — уточнил Колин, плюхая сверху джем. «Да?» «Нет, не оставила». «Завтракать будете, сэр?» — спросил Финч. «Яичницы с беконом, боюсь, уже не осталось, и джем стремительно заканчивается». Он выразительно посмотрел на Колина. «Но есть каша и...» «Мне просто чаю», — ответил Дан Уорти. «Она не сообщила случайно, откуда звонит?» «Да вы садитесь», — пригласила мисс Тейлор. «Я хотела поговорить с вами о нашем чикагском сюрпризе». «Что сказала мисс Монтоя? Дословно?» что раскоп гибнет, и бесценная связующая нить с прошлым рвется, а всем плевать, и вообще, кому только придет в голову рыбачить зимой», — процитировал Колин, доскребая джем со стенок вазочки. «Чай почти весь», — предупредил Финч, наливая Данворти бледной заварки. Данворти сел за стол. «Может, хочешь какао, Колин? Или молока?» «Молоко на исходе», — вмешался Финч. «Не, ничего не надо, спасибо», — отказался Колин, слепляя вместе две гренки намазанными сторонами внутрь. «Прихвачу с собой вот этот бутерброд и пойду к воротам дожидаться почту». «А викарий звонил», — вспомнил Финч. «Передавал, что в церковь на рождественскую службу раньше половины седьмого можно не приходить». «А службу разве не отменили?» — удивился Данворти. «Вряд ли кто-нибудь явится, учитывая обстоятельства». «Викарий говорит, экуменический совет проголосовал против отмены», — ответил Финч, добавляя в бледный чай четверть ложки молока и отдавая чашку Данворти. «Им кажется, что служба поможет поддержать дух». «Мы исполним несколько произведений на ручных колокольчиках», — вставила мисс Тейлор. «Им, конечно, далеко до настоящего звона, но хотя бы что-то. Священник из Святой Реформистской Церкви собирается читать мессу чумных времен». «Да», — сказал Данворти, — «очень способствует поддержанию духа». «Мне тоже надо идти», — спросил Колин. «В такую погоду пусть дома сидит», — отрезала налетевшая словно гарпия миссис Гэтсон и выдрузила перед Колином большую тарелку овсянки. «Нечего ему микробов всяких цеплять и простывать на сквозняке». Она подвинула Колину стул. «Садись и ешь кашу». Мальчик оглянулся на Данворти в поисках спасения. «Колин, я оставил у себя наверху телефон мисс Монтой. Не сбегаешь?» «Да!» Колин рванул так, что пятки засверкали. «Когда этот мальчик сляжет с индийским гриппом», — начала миссис Гэтсон, — «я надеюсь, вы вспомните, что сами поощряли его неразборчивость в питании. Теперь мне предельно ясно, из-за чего началась эпидемия. Плохой рацион и полное отсутствие дисциплины. Организация хромает на обе ноги. Я просила, чтобы меня разместили вместе с моим сыном Уильямом, а меня вместо этого селят в противоположном здании». «Полагаю, с этим вам лучше обратиться к мистеру Финчу». Данворти встал, завернул сэндвич Колина в салфетку и положил в карман. «Пора в лечебницу». Он поспешно удалился, не дожидаясь, пока миссис Гэтсон заведется по новой. Поднявшись к себе, он позвонил Эндрюсу. «Занято». Затем попробовал дозвониться на раскопки. Вдруг Монтое каким-то чудом удалось получить разрешение. Там никто не подошел. Тогда он еще раз набрал номер Эндрюса. Как ни странно, послышались длинные гудки, после третьего включился автоответчик. «Это мистер Данворти», — представился профессор и после некоторого раздумья продиктовал свой домашний телефон. «Мне нужно срочно с вами поговорить. По важному делу». Он нажал отбой и пошел через двор к воротам, прихватив зонт и сэндвич Колина. Мальчик прятался от дождя в арке, не сводя глаз с улицы, ведущей к Карфаксу. «Я в лечебницу, поговорить со своим оператором и твоей бабушкой», — объявил Данворти, отдавая завернутый в салфетку сэндвич. «Пойдешь со мной?» «Не, спасибо», — отказался Колин. «А то почту пропущу». «Ну тогда, ради бога, сбегай за курткой, пока не пришла миссис Гэтсон и не начала тебя воспитывать». «Ха-ха, эта миссис Гадость уже приходила. Пыталась замотать меня в шарф». «Фу, в шарф!» Он снова с нетерпением выглянул на улицу. «Но я ей не дался». «Разумеется. К обеду, скорее всего, вернусь. Если что-нибудь понадобится, обращайся к Финчу». «Угу», — рассеянно протянул Колин. «Что же там за подарок такой, ради которого парень готов простаивать под дождем в ожидании?» «Явно не шарф». Укутав поплотнее собственное горло, Данворти зашагал в лечебницу. Прохожих на улицах попадалось мало, и те старались держаться друг от друга подальше. Одна женщина даже сошла с тротуара, огибая профессора. Если бы не колокола, вызванивающие полночью ясный, Никому бы и в голову не пришло, что сейчас канун Рождества. Ни нарядно упакованных подарков в руках прохожих, ни веток астролиста, вообще никаких свертков. Как будто карантин начисто стер все мысли о Рождестве. Разве нет? Дон Уорти понял, что и сам давно думать забыл о елке и о подарках. Он представил Колина, мокнущего у ворот. Обидно, если тот не дождется подарков от матери. Надо будет на обратном пути купить какой-нибудь сувенир. Игрушку или визик, или еще какую-нибудь мелочь в дополнение к шарфу. В лечебнице Дон Уорти поспешно отправили в инфекционное, опрашивать только что госпитализированных. «Нам обязательно нужно разобраться с американской версией», — сказала Мэри. «В международном центре по гриппу пока глухо. Из-за праздников некому провести секвенирование. По идее, они должны всегда быть в боевой готовности, но после Рождества на них сваливается уйма работы, всякие расстройства желудка и прочие издержки праздников, маскирующиеся под вирусом. Поэтому они устраивают себе отдых заранее. Как бы то ни было, ЦКЗ в Атланте согласился отправить аналог в центр по гриппу, не дожидаясь результатов секвенирования. Однако они не могут приступить к изготовлению, пока не подтвердится связь с Южной Каролиной». Мэри повела Дон Уорти по огороженному коридору. «Пока у всех заболевших клиническая картина сходна с южнокаролинской. Жар, ломота в теле, осложнения на легкие. К сожалению, это еще не доказательство». Она остановилась у двери в отделение. «Ты не обнаружил никаких американцев среди контактов Бадри?» «Нет, но там пока довольно много дыр. Не побеседовать ли мне с ним еще раз?» Мэри замялась. «Ему хуже?» — догадался Дон Уорти. «У него пневмония. Не знаю, сможет ли он тебе что-нибудь рассказать. Температура по-прежнему очень высокая. Все в соответствии с клинической картиной. Мы держим его на антибиотиках и адъювантах, которые помогли справиться с южнокаролинским вирусом». Она открыла дверь в отделение. «Вот тут список госпитализированных. Спроси у дежурной сестры, на каких они койках». Мэри нажала пару кнопок на терминале у первой кровати, и на экране открылась разветвленная и перепутанная схема, напоминающая раскидистый бук во дворе колледжа. «Ничего, если Колин и сегодня у тебя переночует». «Конечно, пускай». «Спасибо. Вряд ли я вернусь домой до завтра, а одного его в пустой квартире оставлять не хочется. Мало ли что. Хотя я, видимо, одна беспокоюсь», — сердито добавила Мэри. «Я, наконец, дозвонилась до Эйдри в Кент. Она там и в ус не дует». «Да, у вас карантин, правда? Я так забегалась, даже новости не включала. А потом начала рассказывать мне про свои с сожителем планы, читая ей совершенно не до Колина, и она только рада его сплавить. Поверить не могу иногда, что мы с ней родня». «Ты не знаешь, она выслала Колину подарки. Он там почту караулит». «Ха, наверняка она так забегалась, что даже купить их не успела, не то что отправить. Когда Колин приезжал ко мне на прошлое Рождество, посылка прибыла только к крещению. Да, кстати, ты не видел случайно мой пакет из магазина? Там были подарки для Колина». «Он у меня, в Балиоле». «Ну вот и хорошо. Я не все успела купить. Но если ты упакуешь шарф и остальное, то хотя бы что-то Колин под елкой найдет». Мэри встала. «Вычислишь связь с Америкой — сразу сообщай. Как видишь, несколько вторичных мы уже соотнесли с Бадри, но это все могут быть перекрестные, а настоящий источник еще и до сих пор не обнаружен». Мэри ушла, а Дон Уорти присел рядом с койкой хозяйки фиалкового зонта. «Мисс Брин», — начал он, — «ответьте, если вас не затруднит, на несколько вопросов». Лицо у нее горело, и дышала она так же тяжело, как Бадри, однако на вопросы отвечала четко и ясно. Нет, в Америке за последний месяц не была. Нет, ни с какими американцами не знакома, и ни с кем, кто бывал в Америке, тоже. Приехала из Лондона за покупками, в Блэквелл. Сеть книжных магазинов, один из которых расположен в Оксфорде на Брод-стрит. Потом прошлась по другим оксфордским магазинам и отправилась на станцию. За день она столкнулась в общей сложности с полсотни человек, каждый из которых мог оказаться нужным Мэри звеном. Шел уже третий час, когда Дан Уорти закончил опрашивать первичных и пополнять таблицу контактами, из которых никто не подходил под обозначенные Мэри параметры. Правда, обнаружился еще один любитель танцев, побывавший вместе с Бадри в Хеддингтоне. Дан Уорти поднялся к Бадри, не особенно надеясь, что тот окажется в состоянии отвечать на вопросы. Однако оператору явно стало лучше. Он спал, но на прикосновение Дан Уорти отреагировал, открыл глаза и посмотрел осмысленным взглядом. «Мистер Дан Уорти», — просипел он слабым голосом, — «что вы здесь делаете?» Дан Уорти опустился на стул. «Как самочувствие?» «Ох, такое иногда приснится. Уму непостижимо. Я думал, голова трещит». «У меня к тебе вопрос, Бадри. Ты помнишь, кого видел на танцах в Хеддингтоне?» «Там столько народу было». Бадри с трудом сглотнул, видимо, горло сильно болело. «Знакомых почти никого». «С кем танцевал, помнишь?» «Элизабет», — прохрипел он, — «какая-то Сису, не помню ее фамилии». Голос осип до шепота. «И Элизабет Якомото». Вошла мрачная медсестра. «Пора на рентген», — возвестила она, не глядя на Бадри. «Вам придется уйти, мистер Дан Уорти». «Еще пару минут, разрешите? Это очень важно». Но медсестра уже барабанила по клавиатуре. Дан Уорти наклонился к койке. «Бадри, ты ведь посмотрел привязку. Насколько большой там сдвиг?» «Мистер Дан Уорти», — с нажимом повторила сестра. «Больше, чем предполагалось», — не обращая на нее внимания, допытывался Дан Уорти. «Нет», — просипел Бадри и схватился рукой за горло. «Сколько именно?» 4 часа», — выдавил Бадри. И Дан Уорти позволил, наконец, себя выпроводить. 4 часа. Киврин перебросилась в половине первого. Значит, там, в месте прибытия, у нее получается половина пятого, почти вечер, но еще достаточно светло, чтобы осмотреться и, если надо, дойти до Скент-Гейта. Дан Уорти отправился на поиски Мэри, чтобы сообщить ей названные Бадри фамилии. Мэри проверила их по списку вновь поступивших. Таких не значилось. Тогда Мэри отпустила его домой, предварительно померив температуру и взяв кровь, чтобы не пришлось возвращаться. Он уже направлялся к выходу, когда привезли Сису Фэйрчайлд. В колледж Дан Уорти добрался только к чаю. Колина не было ни у ворот, ни в столовой, где изнывал от нехватки сахара и масла Финч. «Не знаете, где племянник доктора Аренс?» — спросил его Дан Уорти. «Парнишка все утро прождал у ворот», — ответил Финч, озабоченно пересчитывая кубики рафинада. «Почту привезли только во 2:00, а потом он отправился на квартиру бабушки проверить, вдруг его посылки доставили туда. Я так понимаю, что не доставили. Он вернулся очень мрачный, а где-то 30 минут назад его вдруг осенила какая-то мысль, и он убежал. Может, вспомнил, куда еще их могли переслать?» «Если отправляли», — подумал Дан Уорти. «А когда сегодня магазины закрываются?» — спросил он вслух. «В канун Рождества уже закрыты все, сэр. Сочельник всегда рано закрывают, а сегодня некоторые еще в полдень закрыли, потому что народу нет. Вам тут просили передать, сэр...» «Это потом». Дан Уорти схватил зонт и вышел на улицу. Финч оказался прав. Все магазины уже закрылись. Он дошагал до Блэквелла, надеясь, что хоть книжный не подведет, но наткнулся на запертую дверь. Правда, свою выгоду магазин поиметь успел. На витрине, среди укрытых снегом домиков игрушечной викторианской деревни, стояли руководство по самолечению, лекарственные справочники и большая книга в кричащей мягкой обложке под названием «Смех продлевает жизнь». Наконец, недалеко от Хай-стрит обнаружилась открытая почта, но там продавали только сигареты, дешевые сладости и поздравительные открытки. Совершенно ничего, что могло бы порадовать 12-летнего мальчишку. Донорти вышел с пустыми руками. Потом вернулся и купил фунт ирисок, леденец размером с небольшой астероид и несколько упаковок пастилок, похожих на мыло. Не густо. По счастью, у Мэри вроде бы еще что-то должно было быть в том пакете. Еще что-то оказалось парой серых шерстяных носков, даже более унылых, чем шарф, и обучающим визиком про расширение словарного запаса. Хлопушки и упаковочная бумага немного скрашивали печальную картину, но все равно пара носков и ириски вряд ли тянут на веселое Рождество. Донорти задумчиво оглядел свой кабинет. Вспомнив, как Колин воскликнул «Апокалиптично!», когда узнал, что Киврин отправился в Средневековье, Донорти вытащил с полки «Век рыцарства». Там, правда, только картинки, не голограммы, однако на безрыбье сойдет. Наскоро упаковав книжку в оберточную бумагу вместе с остальными подарками, он переоделся и поспешил под проливным дождем в церковь Святой Марии, срезав путь через пустынный двор Бодлейнки и огибая извергающиеся водостоки. Нормальный человек в такую погоду и носа на улицу не высунет. В прошлом году церковь оказалась полупустой. В тот раз он пришел вместе с Киврин, которая осталась на каникулы, чтобы позаниматься. И Донорти, отыскав ее в библиотеке, притащил сперва на вечеринку с Шерри, потом на службу. «И зачем мне туда?» — недоумевала Киврин. «Я должна готовиться, материалы собирать к путешествию». «Вот в церкви и подготовишься. Постройка 1139 года. Со средних веков там ничего не изменилось, включая систему отопления». «Экуменическая служба тоже исконная?» — сиронизировала Киврин. «Подозреваю, что общим настроем и разными благоглупостями она не особенно уступает средневековой», — ответил Донуорти. Пройдя быстрым шагом мимо Брейзноуза, он открыл дверь в церковь, и на него повеяло теплом. Очки тут же запотели. Остановившись в притворе, Донуорти вытер их концом шарфа. «Вас викарий ищет», — объявил Колин. Под курткой у него белела рубашка, волосы были аккуратно причесаны. Он вручил Донуорти распечатку чина службы из толстой пачки, которую держал в руках. «Я думал, ты дома останешься», — удивился Донуорти. «С миссис Гадсон? Это ж не кросс! Уж лучше в церковь, поэтому я и вызвался помочь мисс Тейлор донести колокольчики». «А викарий запряг тебя в работу», — догадался Донорти, безуспешно пытаясь протереть вновь запотевшие очки. «И как? Дела идут?» «Шутите? Там битком!» Донорти близоруко прищурился. Все скамьи действительно были заполнены. В конце зала расставляли дополнительные складные стулья. «О, хорошо, что вы пришли!» — воскликнул викарий, прорываясь к нему с охапкой песенников. «Простите за эту парилку. Обогреватель барахлит. Национальный трест не дает поставить современный, а запчасти для старого на ископаемом топливе уже не найти. Сейчас вот термостат полетел. Так что либо жаримся, либо мерзнем». Он выудил из кармана стихаря два листка бумаги. «А вы случайно не видели мистера Латимера? Он должен читать благословение». «Нет», — ответил Донорти, — «но я ему напоминал, в котором часу начало». «Да, в прошлом году он перепутал и прибыл на час раньше». Викарий вручил один из листков Донорти. «Вот ваш текст. Из короля Якова, по настоянию церкви тысячелетия. Спасибо, что не из общенародной, как было в прошлом году. Библия короля Якова, может, и архаична, но хотя бы не форменное издевательство, как та». Стряхивая от дождя зонты и шляпы, в притвор вошли еще люди и, получив распечатки от Колина, проследовали внутрь. «Так и знал. Надо было в соборе Крайст-Чёрч проводить», — посетовал викарий. «Зачем они все сюда?» — недоумевал Донорти. «Не понимают, что эпидемия в разгаре». «Так всегда», — ответил викарий. «Я помню начало пандемии. Кружка для пожертвований трещала по швам. Это потом никого из дома будет не вытащить. А поначалу все жмутся друг к другу. Вместе не так тревожно. «Интереснее», — подхватил священник из реформистской церкви, облаченный в красно-зеленый клетчатый стихарь поверх черной водолазки и брюк. «Как во время войны. Всех влечет драма». «Инфекция распространяется с удвоенной быстротой», — закончил Данворти. «Им что, никто не объявил, что вирус заразен?» «Я объявлю», — ответил викарий. «Ваш текст из Евангелия идет сразу после звонарей. Только его поменяли. Снова церковь тысячелетия. Из Луки, глава 2, стихи со 2 по 19». Он удалился раздавать песенники. «А где ваша студентка Киврин Энгл?» — поинтересовался священник. «Я не видел ее днем на латинской службе». «Она в 1320 году. Хотелось бы верить, что в Скэнгейте, и надо надеяться в тепле и сухости». «Это хорошо», — обрадовался священник. «Она так хотела отправиться. И в заварушку это не попало. Тоже повезло». «Да», — согласился Данворти. «Извините, мне надо хотя бы раз пробежать текст глазами». Он ушел вглубь Нефа. Там оказалось еще жарче. Сильно пахло мокрой шерстью и сырым камнем. В окнах и на алтаре вяло моргали лазерные свечи. Звонари устанавливали перед алтарем два больших стола и накрывали их тяжелым красным сукном. Данворти зашел на кафедру и открыл Библию на Евангелии от Луки. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». «Архаично. А Киврин сейчас в том времени, когда и этого перевода еще не существовало». Данворти вышел обратно в притвор, к Колину. Поток людей все не кончался. Священник из реформистской церкви вместе с имамом отправились в Ориэл-колледж за стульями, а викарий возился с термостатом отопительного котла. «Я занял нам два места во втором ряду», — предупредил Колин. «Представляете, что сделала миссис Гадсон за чаем? Выкинула мой леденец, назвала его рассадником микробов. Хорошо, что у меня мама не такая». Он выровнял значительно похудевшую стопку распечаток. «Думаю, посылки задержали из-за карантина. В первую очередь ведь, по идее, должны пропускать провизию и вещи». «Да, вполне возможно», — согласился Данворти. «Ты когда будешь подарки открывать, сегодня или завтра?» «Завтра утром хотелось бы». Напустив на себя нарочито безразличный вид, ответил Колин, одаряя распечаткой и ослепительной улыбкой даму в желтом дождевике. «Надо же!» — съязвила она, выхватывая распечатку. «Хорошо, хоть у кого-то рождественское настроение сохранилось в разгар смертельно опасной эпидемии». Данворти прошел на свое место и сел. Термостат явно остался безучастным к манипуляциям викария. Сняв пальто и шарф, профессор повесил их на соседний стул. В прошлом году здесь стоял собачий холод. «Вполне в средневековом духе», — шепнул ему тогда Киврин. «И Евангелие тоже». Она процитировала из общенародного перевода. «Днесь посудили политиканы устроить перепись для всех налогоподатчиков. Что тогда читали на тарапарском языке, что сейчас?» Пришел Колин и уселся на пальто и шарф Данворти. Священник из реформистской церкви протиснулся между столом звонарей и алтарем. «Помолимся!» — возгласил он. Застучали по каменному полу откидные подставки, и все опустились на колени. «Господи всемогущий, наславший на нас эту напасть! Отзови своего карающего ангела, задержи длань свою и не дай земле оскудеть, не уничтожай все живые души до единой». «Вот вам и укрепление духом», — подумал Данворти. «Как в те дни, когда наслал Господь моровую язву на Израиль, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек, так и сейчас напала на нас беда, и молим мы тебя отвратить ярость гнева своего от верных». В трубах древнего котла отопления начался лязг, но священника это не смутило. Он разглагольствовал еще добрых 5 минут, припоминая разные случаи, когда Господь карал нечестивых и насылал на них мор, а потом попросил всех подняться и спеть «Да пошлет вам радость Бог, пусть ничто вас не печалит». Вдоль рядов украдкой пробиралась Монтойя и присела рядом с Колином. «Весь день проторчала в госздраве, выбивала разрешение. Они упорно не хотят верить, что я никого не намерена заражать. 20 раз сказала, что поеду прямо на раскоп, где нет ни единой живой души. Но они разве слушают?» Она повернулась к Колину. «Если получится выбить разрешение, мне понадобятся добровольцы. Не хочешь покопать могилы?» «Нельзя», — поспешно вмешался Данворти. «Бабушка не пустит». Он зашептал, перегнувшись через Колина. «Мы восстанавливаем передвижение Бадри Чаудри в понедельник днем с полудня до 2:30. Есть что добавить?» «Шшш!» — шикнула женщина, огрызнувшаяся у входа на Колина. Монтойя покачала головой. «Нет, я была с Киврин. Показывала ей карту и внутренний план Скангейта». «Где? На раскопках?» «Нет, в Брейзноузе». «А Бадри туда не заходил?» — спросил Данворти на всякий случай, понимая, что Бадри нечего было делать в Брейзноузе. Его ведь попросили заняться сетью и переброской только в 2:30. «Нет», — прошептала Монтойя. «Тссс», — шикнула соседка. «Сколько времени вы провели с Киврин?» «10. Потом ей нужно было показаться в лечебнице. 3, кажется». «Да тссс». «Моя очередь. Буду читать молитву Великому Духу», — прошептала Монтойя, вставая и пробираясь вперед по ряду. Она пропела свою индейскую молитву, потом звонари в белых перчатках сыграли с сосредоточенными лицами «О Христос, что с миром связан!» на слух почти неотличимый от лязга труб. «Вот ведь некроз, а?» — прошептал Колин, прикрывшись распечаткой чина. «Это атональная композиция конца 12 века», — прошептал в ответ Данворти. «Она такая и должна быть». Когда звонари закончили, Данворти поднялся на кафедру и начал читать из Евангелия. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Монтойя, поднявшись, протиснулась через Колина в боковой проход и шмыгнула за дверь. А ведь Данворти собирался спросить ее, не видела ли она вообще Бадри в понедельник и во вторник, и не знает ли она о каких-нибудь его контактах с американцами. Можно будет спросить завтра, когда встретится с ней на сдаче крови. Главное, он выяснил, Киврин не виделась с Бадри в понедельник днем. Монтойя говорит, что до самого ухода в лечебницу Киврин была с ней, но в это время Бадри уже пришел в Балиол. Значит, Бадри ее заразить никак не мог. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Никто его особенно не слушал. Женщина, огрызнувшаяся на Колина, выпутывалась из рукавов пальто, остальные уже поснимали верхнюю одежду и обмахивались распечатками. Он вспомнил прошлогоднюю службу. Как Киврин, стоя коленями на каменном полу, ловила, казалось, каждое слово. Но она тоже не слушала. Она представляла себе сочельник 1320 года, когда Евангелие звучало по латыни, а в окнах мерцали настоящие свечи. У Киврин до сочельника еще 2 недели. Если она там, где должна быть, если с ней все в порядке. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем», — закончил Данворти и вернулся на место. Затем имам перечислил, когда состоятся рождественские службы в разных церквях, и зачитал госздравовский бюллетень о необходимости избегать контактов с инфицированными. Викарий начал проповедь. «Есть такие...» Выразительно взглянув на священника из реформистской церкви, возвестил он. «Кто полагает, что болезнь — это гнев Господень? Однако Христос всю свою жизнь врачевал больных, и будь он здесь, я не сомневаюсь, что он исцелил бы заразившихся вирусом, как исцелил самаритянского прокаженного. Дальше последовала 10-минутная лекция о мерах профилактики гриппа. Викарий перечислил симптомы, объяснил про воздушно-капельную инфекцию и показал, как надевать присланную из Госздрава защитную маску. «Пейте больше жидкости и отдыхайте», — закончил он, простирая руки над кафедрой в благословляющем жесте. «А если почувствуете какие-нибудь из симптомов, обращайтесь к врачу». Звонари, снова натянув белые перчатки, исполнили «Ангелов с высот небесных» в аккомпанемент органа, и на этот раз вышло даже узнаваемо. На кафедру поднялся священник, обращенный унитарианской церкви. «В эту самую ночь, более 2000 лет назад, Господь послал в наш мир своего Сына, зеницу ока своего. Представляете ли вы, какая невероятная любовь двигала им? В ту ночь Иисус покинул горний дом и вошел в мир полной опасности и болезней. Он пришел неискушенным беспомощным младенцем, ничего не ведая о зле и предательстве, которые ждали его. Как мог Господь послать своего сына, зеницу ока своего, на верную погибель? Ответ на этот вопрос надо искать в любви. В любви! Или в халатности», — пробормотал Дан Уорти. Колин оторвался от разглядывания леденца и посмотрел на профессора. «Господь отпустил его, но беспокоился о нем каждую минуту», — услышал Дан Уорти. «Интересно, пытался ли Господь прервать перемещение?» «Любовь привела Иисуса в наш мир. Любовь зародила в нем желание. Нет, жажду оказаться здесь». «С ней все в порядке», — сказал себе Дан Уорти. «Координаты правильные. Сдвиг всего 4 часа. Гриппом она не успела заразиться. Сейчас сидит себе спокойно в Скентгейте, точно зная дату стыковки, и заполняет наблюдениями диктофон. В полном здравии, восторге и неведении о том, что творится здесь». «Он был послан нам, чтобы помочь в злоключениях наших». Заметив, что викарий подает ему какие-то знаки, Дан Уорти перегнулся через Колина. «Мне только что сообщили, что мистер Латимер заболел», — прошептал викарий, вручая Дан Уорти сложенный листок. «Сможете прочитать благословение?» «Посланец Господа, посланец любви», — закончил священник и сел. Дан Уорти взошел на кафедру. «Прошу всех подняться для благословения». Он развернул текст. «Господи, отврати гневную десницу свою». Дан Уорти скомкал листок. «Боже милосердный, защити всех странствующих и верни их домой целыми и невредимыми».